Оба надолго замолкают, слушая засыпающий лес и следя, как ночная мгла беззвучно и легко выползает из чащоб, окутывая своею незримую фатою вершины дерев. «Хочешь?» — вновь нарушает молчание Стефан, пожимая плечами. «Прими учение латинин, что дьявол — это падший ангел Господен, за гордыню незринутый с небес, и что он тоже служит перед престолом Господа. Слыхал, что объяснял Ланись проезжий Фрязин? У них, когда отлучают от церкви, да клятвою передают человека в лапы дьявола. У них все стройно у латинин, с рук на руки, так сказать». Варфоломею легко представить себе ученого Фрязина. Через Радонеж постоянно проезжают купеческие караваны, и тогда все подростки выскакивают за ворота поглазеть на чужеземную справу, на бритые или окладистые, крашенные хною бороды, сборчатые кафтаны, халаты, тюрбаны, береты, шляпы с перьями, на чудные одежды немецких, датских, персидских, бухарских, татарских гостей. Ученый Фрязин в плаще и плоской, точно блин, широкой шапке, в коротких исподних портах садится, откинув плечи, и, опершись, а рогатый сук точно в прямое высокое кресло с узорной спинкою и тоже бормочет что-то свое в сгущающейся темноте. «Союз Господа с дьяволом я принять не могу», — громко возражает Варфоломей. «А по учению блаженного Августина», подсказывает Стефан, кивая с кривой усмешкою на неподвижного Фрязина, «каждому человеку заранее начертано Богом погибнуть или спастись. Заранее, еще до рождения своего. Он тоже был манихеем в молодости, Августин блаженный. Есть темные души, уготованные гибели, и есть те, кого Господь прежде век назначил ко спасению, и переменить своей судьбы не можно никому». Фрязин важно склонил голову в своем смешном широком колпаке. Вот почему они и сошлись. Стефан, не оборачиваясь, кивнул в сторону призрачных иудея с Фрязиным на предопределении. Пелагий возражал Августину, так Пелагия прокляли. Никто не хотел в тогдашнем Риме исправлять самого себя по заповедям Христовым. Всех устраивала судьба, заданная до рождения, да еще к ней купленные у папы индульгенцией. «Думаешь, почему мы с католиками теперь не в одно? Из-за символа веры только?» «Как бы не так. Это древний спор самых ветхозаветных времен. Спор о предопределении, спор о заповедях Христовых, о свободе воли и о том, Бог или сам человек должен отвечать за злые поступки свои. Наша православная церковь каждому дает надежду спасения, но и каждого предупреждает: не споткнись». Варфоломей молча склоняет голову. Об этом они с братом толковали досыти и не раз. И пусть ученый Фрязин, окутанный темнотою ночи, изрекает свои непреложные истины, пусть ропщет иудей и отрешенно молчит мертвоглазый болгарин, для коего весь мир — греховное порождение сатаны, Бог добр, премудр, вездесущ и всесилен. И все-таки ты не ответил мне, Стефан, откуда же зло в мире? «Есть и еще одно учение», — отвечает голос Стефана из темноты, «что зла в мире и нету совсем. Попросту мы не понимаем всего, предначертанного Господом, и за зло принимаем необходимое в жизни, то, что ведет к далекому благу. Горе корень, болезни лечит. Вот как, словно в споре Москвы и Твери о княжении великом. Может, убийство Александра с Федором и тут ко благу грядущего объединения Руси?